Так начался бой, самый страшный из всех, какие видел Еланин и в каких участвовал. Сначала оборону еще удавалось удерживать. Подбили 3 танка, и, казалось, немцы ослабили натиск. Но в это время с другой стороны, развернувшись фронтом, повели в атаку еще 7 вражеских машин. Стащив на обочину подбитые на дороге танки, немцы бросили вперед бронетранспортеры с пехотой, разрезав позиции полка надвое. Слева оказалась большая часть солдат и младших офицеров, справа остатки штаба полка и до 2 взводов пехоты. Еланин оказался справа, не имея возможности командовать полком. Вскоре немцы ворвались в окопы, и началась страшная бойня, приведшая к гибели всего полка. 3-й батальон в составе около 40 человек вместе с командиром пытался сдаться в плен. Выбежали из окопов и, привязав к штыку винтовки белую тряпку, бегом пустились по лугу. Еланин четко видел с другой стороны дороги, как они бежали. Так длилось всего с минуту, не дольше. Танки с шоссе открыли огонь, и батальон потонул в разрывах. А когда обстрел закончился, по тому же лугу обратно к окопам двое бойцов тащили истекавшего кровью комбата. И больше никого. Лишь на почерневшем лугу дымили свежие воронки. Через несколько минут слева все смолкло. Немцы с удвоенной злостью обрушились на удерживающийся из последних сил правый фланг полка. Дрались яростно, цепляясь за каждый выступ траншей. Но напор был слишком силен. Бойцы все дальше и дальше откатывались назад. Еланин вместе со всеми отстреливался от немцев из своего револьвера, оглядывался на видневшуюся невдалеке полоску леса. И если бы его спросили в ту минуту, на что он надеялся, то он бы не ответил, просто пытался установить хоть какую-нибудь зависимость между сложившейся ситуацией, недалеким лесом и беспрестанно бившейся в голове мыслью: «А может быть...» Рядом падали сраженные пулями и осколками люди, горела земля, разрывы снарядов черными вспышками закрывали тоже, казалось, почерневшее небо. Еланин забежал в окоп, упал на колени, вытащив из кармана горсть патронов, принялся по одному засовывать их в револьвер, прокручивая барабан. Около него, присев на корточках и отбросив в сторону пистолет, срывал с рукава красные нашивки и звезды полковой комиссар. Неожиданно за бруствером грохнул взрыв, закрыв небо над окопом мгновенно вздыбившейся землей. Когда Еланин стряхнул с себя обвалившуюся со стенок глину, то увидел комиссара, лежавшего в траншее и прижимающего ладонь к разорванным на бедре черным галифе. Сквозь пальцы сочилась кровь. Комиссар посмотрел на Еланина, и вдруг лицо его преобразилось. Выражавшее минуту назад одну лишь боль, сейчас на нем можно было прочесть тревогу и страх. Комиссар поднял палец, замер, и глаза его округлились. Кругом стояла тишина. Еланин прислушался и внезапно услышал где-то за поворотом траншей немецкую речь. Она приближалась, позвякивая оружием, нарастая каждую секунду. Комиссар заерзал на дне окопа, схватил валявшийся в пыли пистолет, щелкнул предохранителем, но, подняв пистолет до уровня глаз, отшвырнул в сторону и принялся лихорадочно выбрасывать все у себя из кармана в гимнастерке. И тут Еланин понял, что комиссар хочет жить, неважно как, но только жить, жить. И чем ближе звучала немецкая речь, тем быстрее рвал комиссар свои документы, тем сильнее становилась уверенность Еланина в том, что он должен это сделать, и он не должен отступить. Подполковник взвел курок, приставил к виску дуло пистолета. На мгновение он задумался, смотря в одну точку перед собой, и уже готов был нажать на спуск, как разорвалась в траншее граната. В ответ взахлеб застрочили куда-то немецкие автоматы, но вдруг перекрыла их частая дробь нашего, гулкие винтовочные выстрелы. В окоп между Еланиным и комиссаром свалился с бруствера мертвый немец. С другой стороны, сжимая окровавленные руки на животе, съехал по стенке траншеи на дно красноармеец и, поглядев на Иланина с дикой улыбкой умирающего, закрыл глаза. В ту же секунду в окоп заскочил старший лейтенант с автоматом в руках. Он взглянул на подполковника, покосился на приподнявшегося на локте комиссара и отрывисто проговорил: «Уходим!» Двое красноармейцев подхватили под руки комиссара, вытащили из траншеи. Остальные за ними. За ними и Иланин. Бежали к лесу. Бежали, задыхаясь, спотыкаясь и падая, и снова поднимались и бежали. Немцы открыли по беглецам огонь. Иланин не оглядывался, делая метровые скачки то вправо, то влево. Слышал, как рядом свистят пули. Вот кто-то упал, кричит о помощи. Останавливаться нельзя. Нельзя даже оглянуться, иначе смерть. Из 20 человек до леса добежали только 9. И сразу же, не делая ни минуты роздыха, через кустарник ринулись в бурелом, руками и ногами прокладывая себе дорогу, думая лишь об одном — уйти как можно дальше. Пришли в себя только на другой опушке леса, повалились на траву и лежали так, раскинув руки, минут 10, отдыхали. Потом сориентировались на местности. Выяснилось, бежали на юго-запад, взяли севернее, вышли из леса, пересекли поле, миновали рощу, переправились через какую-то речку, снова вошли в лес. Старший лейтенант оказался командиром роты во 2-м батальоне. Иланин видел его несколько раз еще до войны, на полевых учениях, но фамилии не запомнил. Еще там, в лесу, когда все отдыхали после сумасшедшей беготни, старший лейтенант подошел к Иланину и, вскинув руку козырьку фуражки, коротко представился: «Тищенко!» Теперь подполковник был обязан этому Тищенко жизнью, иначе никак не назовешь, ведь не подоспей старший лейтенант со своими солдатами, пусть даже и совершенно случайно, к тому окопу, пустил бы Иланин себе пулю в лоб, и на том бы все и закончилось. А сейчас они идут по лесу, и есть реальная возможность добраться до своих. И они шли, шли долго, пытаясь достигнуть все удалявшиеся и удалявшиеся на восток линии фронта. За это время Иланин настолько запомнил лица 8 своих спутников, с которыми ему пришлось столько вынести и перетерпеть, так прочно врезались в память эти лица, что он вряд ли смог бы забыть их когда-нибудь в своей жизни. И они вышли, все 9. Лишь полк в количестве 2000 человек не вышел. И сейчас, глядя на Тищенко, Иланин вспоминал именно ту июньскую трагедию, произошедшую с ним и его полком, да и не только с ними одними. Вспоминал, потому что видел перед собой это лицо, одного из своих спутников в том страшном пути. Вспоминал, потому что подобное вычеркнуть из памяти невозможно. И мысленно вставали перед глазами лица тех остальных, служившие живым напоминанием трагедии и в то же время символом решимости и веры. Но то были воспоминания, хотя и самые страшные, но дела дней вчерашних. Сейчас же надо думать о сегодня и завтра, думать и действовать во имя их. Вместе с Тищенко подошел подполковник к столу, расстелил на нем карту и работал с капитаном ровно столько, сколько того требовало дело, уточняя, спрашивая, отвечая на вопросы и отдавая распоряжения. Лишь через час, когда комбат ушел, вернулись к Елагину, захлестнувшие его после доклада в штабе мысли. Болью отозвались в сердце, подкатили комом к горлу. И тут же, как продолжение трагедии, возник перед ним особый отдел Западного фронта. Маленькая комнатка с заклеенными крест-накрест бумагой и стеклами. Капитан в малиновых петлицах за письменным столом. Смутное чувство беспокойства пришло к Иланину не сразу. Сперва было удивление. Убедившись в каверзном характере задаваемых капитаном вопросов, Иланин долго не мог понять, зачем, с какой целью тот пытается все время на чем-то подловить его, в чем-то обличить. А когда понял, что разговор сводится не к выяснению истины, а к доказательству вины пришло возмущение. И он прямо с раздражением спросил капитана, какую задачу он ставит перед собой, разобраться ли во всем, или же сделать из него Еланина предателя и труса. «А кем вы сами себя считаете?» — прищурившись, глядя на Еланина, спросил капитан. И вдруг, грохнув кулаком по столу, сорвался на крик. «Кто вы такой, когда бросили свои позиции, южнее Гродно, и без приказа отошли во время боя? Как вас еще можно назвать, кроме как предателем и трусом, когда вы оголили фланг и способствовали разгрому дивизии? Кстати, не вы один, а? Отвечайте!» При таких словах Еланин чуть не задохнулся от гнева и возмущения. Лишь чудовищным усилием воли сдержал он себя и, сглотнув слюну, сжав зубы, заговорил. «Хорошо, я вам отвечу. Вам должно быть известно, что приказ я получил от командира дивизии и позиции не бросил, а отступил на заранее подготовленные и после этого целый день держался на этом, как вы изволили выразиться, оголенном фланге». «Но все же вы отступили!» — настаивал капитан. «А что прикажете мне делать, когда связь утеряна, когда рядом нет никаких частей, а немцы прут танками, а у меня их остановить средств нет? А я все-таки отступал, а не бежал, как некоторые. И в том, что никаких других приказов ни от кого не было, моей вины нет». «Ладно», — усмехаясь одними губами, сказал капитан. «Объясните мне, пожалуйста, как это вы полк свой бросили?» «Бросил? Я не бросил. Тогда на шоссе такое творилось, что...» Еланин покачал головой, не имея возможности даже подобрать наиболее красноречивых слов. «Что вы струсили?» — охотно подсказал капитан. «Неправда. Мы организовали круговую оборону и держались, до последнего человека держались». «А вас каким считать?» Укоризненно качая головой, с искоркой насмешки в глазах и уверенностью в своей правоте, спросил капитан. «По-вашему, я виноват в том, что остался жив?» — тихо, с расстановкой, произнес Еланин. «Вы виноваты в том, что погиб веренный вам полк!» — сурово проговорил капитан. «В таком случае, кого же винить в гибели десятков таких полков? Лишь их командиров? Я, значит, такой розетокий, не справился со своими обязанностями, а тот, кто такое допустил, вроде бы и ни при чем, так?» Впившись глазами в капитана, Еланин ждал ответа, но тот, видимо, решив, что разговор зашел слишком далеко, не стал обострять без того накалившуюся обстановку. Он вынул из верхнего ящика стола лист бумаги и, положив его перед Еланиным, сказал: «Вот вам ручка, вот бумага». На белый лист легла авторучка. «Если мало, вот еще». Капитан вынул еще один лист, положил его рядом с первым и, прихлопнув по обеим листам пятерней, закончил: «Пишите все, начиная с первых минут, где находились, какие принимали меры, от кого какие приказы получали». Последние слова капитан произнес несколько иным тоном, вскинув брови и подняв вверх указательный палец, подчеркивая подобным жестом и мимикой особую значимость сказанного. «В общем, все. Ну и таким же образом далее. Маршрут отступления. Где, когда и при каких обстоятельствах была утеряна связь. Как приняли и как разворачивался ваш последний бой. Ясно?» Еланин взял листы, ручку, поднявшись со стула, вместо ответа спросил с нескрываемой иронией и злостью: «Разрешите выполнять, товарищ капитан?» «Да-да!» Будто ничего не замечая, отвечал тот. Даже посоветовал: «Вот тут, по коридору налево, у окна можете и начинать!»